Глава 49. В феврале Давид через силу завершил последнее турне, которое подсудобил ему Джекки. Ганновер, Геттинген, Кассель, Висбаден, Вюрцбург. Теперь он часто читал из писем. «Лила, Лила, я видел тебя на катке. Видел, как он держит тебя за руку, как обнимает тебя за плечи. Видел, как ты смотришь на него. Кто он? Это из-за него я больше не могу до тебя дозвониться? Из-за него ты больше не находишь времени для меня? Давно ли ты с ним знакома? Лила, скажи мне правду. Что у тебя с ним? Ты же любишь меня. Тысячу раз говорила мне об этом, 100 раз писала. В моем комоде лежат 132 твоих письма, и в каждом ты пишешь об этом хотя бы раз. Ты любишь меня, тебе не вмоготу без меня, ты все время думаешь обо мне, не можешь без меня жить. Я в это верил, Лила. Всю жизнь строил на этом. Никогда-никогда я ни секунды в нас не сомневался. Что я сделал не так, скажи мне. Что бы это ни было, оно больше не повторится. Лила, Лила, ты забыла обо всем? О наших планах, наших обещаниях, нашей ночи перед твоим отъездом в Лозанну, о множестве долгих месяцев, когда мы ждали друг друга. Я видел тебя, Лила, как ты прижималась лицом к его плечу, и ты тоже меня видела. Скажи, что это только игра, жестокая игра, чтобы испытать меня, чтобы возбудить во мне ревность. Ах, если бы ты знала, как превосходно тебе все это удалось. Лила. Лила, скажи мне правду. Я вправе ее узнать или нет? Не говори. Не знаю, смогу ли я ее выдержать. Люблю тебя, Петер. Среди публики кто-то шмыгнул носом. В остальном царила тишина. Все ждали продолжения. Но буквы у него перед глазами расплывались. Голос отказал. Он захлопнул книгу, встал и слегка поклонился. Только теперь послышались нерешительные аплодисменты. Когда он подписывал книги, люди держались иначе, нежели обычно. Как посетители в больнице, которые толком не знают, как им вести себя с пациентом. Никто не задал дежурного автобиографического вопроса. Все, кажется, уверились, что Лила, Лила определенно не вполне удавшаяся, так сказать, проработка собственной Давидовой истории. Этот отрывок Давид читал не впервые, но слез никогда еще не было, хотя с самого начала нынешнего турне он, читая из «Лилы», все время невольно думал о Мари. Мари считает, что больше не любит его. Перед отъездом он спросил ее, поскольку чувствовал, что она все больше отдаляется, и услышал в ответ: «Думаю, я больше тебя не люблю». «Думаешь?» — испуганно переспросил он. «Такое человек знает». «Я не уверена». В ее голосе слышалось легкое отчаяние. «Верно ведь, отчаяние. Легкое отчаяние. Ты что, не понимаешь, что можно сомневаться в своих чувствах?» Давид не понимал, но немного воспрянул духом. «Где есть сомнения, есть и надежда». Он кивнул. «У тебя есть кто-то другой?» — спокойно спросил он. А в результате она встала и исчезла в спальне. Когда он немного погодя последовал за ней, она читала, лежа на кровати. Он сел рядом. Она продолжала читать. «У тебя есть кто-то другой?» Мари положила книгу на покрывало и бросила на него скучающий взгляд. «Ты слишком много читаешь Давида Керна». Оба невольно рассмеялись, и на тот вечер тема была исчерпана. Но спать с ним она не захотела. Прощаясь с ней на утро, он задал идиотский вопрос. «Мне надо беспокоиться?» Она рассеянно пожала плечами. «Ты просто стал мне немного чужим». После этого прощания, в растрепанных чувствах, он отправился в поездку, выступать перед слегка редеющей, как ему казалось, публикой. Залы были по-прежнему полны, но добавочных стульев уже не ставили. Может, все дело во времени года? Рождество давно миновало, а вместе с ним пошел на спад и жизненный цикл весенних новинок. В списках бестселлеров «Лила-Лила» от недели к неделе теряла позиции. Разделы культуры в газетах занимались весенней программой. Давиду это было только на руку. Чем быстрее пропадет к нему интерес, тем раньше он сможет вернуться к нормальной жизни. У него будет время. Для Мари и для попытки написать что-то свое. Хотя его доля гонорара и аванса лежала на счету Джеки, денег у него вполне хватит, чтобы некоторое время вести скромную жизнь. И он свободен. Тиран не умер, но фактически почти не существовал. Лежал в параплегическом центре, неспособный двигаться, отрезанный от внешнего мира в целом и от Мари в частности. Кроме Давида его никто не навещал. Но и Давид заходил лишь раз в 2-3 дня и уже придумывал причины, чтобы не являться подольше. Он по-прежнему читал ему газету и задавал вопросы, на которые Джеки мог ответить «да», закрыть глаза, или «нет», глаза открыты. «Ты доволен здешним уходом?» Глаза открыты. «Боли чувствуешь?» Глаза закрыты. «Хочешь, чтобы сестра тебя проведала?» Глаза широко распахнуты. Врачи считали, что у Джеки наметился прогресс. Давид ничего такого не замечал. На чтениях в Касселе объявился Йенс Риглер из Лютера и Розена. Вскользь поинтересовался самочувствием Джеки и подробно состоянием нового романа. Когда Давид сообщил ему, что проект в застое, Риглер посоветовал покончить с этими дурацкими чтениями. «Читать будете, когда никаких идей не останется». По нескольку раз на дню Давид звонил Мари, прихватил с собой ее расписание и пытался дозвониться на переменках, в обед, после уроков и домой. На первых порах она еще изредка отвечала, но раз от разу все более холодно, а однажды и вовсе раздраженно. «Оставь меня хоть ненадолго в покое, ты только еще больше все портишь», — сказала она и отключила связь. «Еще больше? Еще больше испортить можно только то, что и так уже испорчено». Он позвонил снова. Хотел спросить, что испорчено и насколько, но Мари не ответила. И позднее тоже. Весь вчерашний вечер и весь нынешний день он не мог с нею связаться. Пытался не думать о ней, но перед глазами снова и снова возникали картины. Мари в объятиях незнакомца, в постели с феноменальным любовником, в Волюме с ловким танцором, в Эскине с Ральфом Грантом. Позвонив ее матери, он услышал, что Мари, наверное, наконец-то заметила, что он ей не пара. Позвонил Тобиосу, хозяину Эскина. Тот сказал, да, вчера она заходила, и если зайдет нынче, он передаст ей, что Давид звонил, и поставит ей бутылку кавы за счет Давида. На ужине после чтений он, к своему удивлению, увидел за столом Карин Коллер. Говорила она немного, но когда компания разошлась, проводила его в гостиницу. Ночь выдалась холодная, неприглядно черная. Пешеходная зона была безлюдна, только какой-то бездомный, сидя со свечкой в подворотне на разломанном картонном ящике, приветливо с ними поздоровался. Они ответили и пошли дальше. Через несколько шагов Давид вдруг повернул обратно и дал ему 10 евро. «Это на счастье», — заметила Карин Коллер. «Счастье Давиду очень бы пригодилось». Возле гостиницы Карин предложила выпить еще по глоточку. Давид с радостью согласился. Ему не хотелось сидеть одному. Ресторан уже закрылся, однако ночной портье, отзывчивый поляк, снял стулья с одного столика и принес две бутылки пива. «Как дела, Давид?» — спросила Карин. «Хорошо. Я имею в виду на самом деле». «Почему вы спрашиваете?» «Потому что вы плакали во время чтения». «Вы заметили?» Карин улыбнулась. «Все заметили». Давид отхлебнул большой глоток. «Что-то с Мари?» — осторожно спросила Карин. До 3 часов Давид подробно рассказывал о Мари и о себе. О событиях последних недель, о своих чувствах, догадках, надеждах, сомнениях и о своих страхах за них обоих. Когда она, наконец, уговорила его пойти спать, на столике стояли 9 пустых бутылок. Большую часть выпил Давид. Возле лифта Давид предложил: «Может, перейдем на «ты»? Глупо как-то называть по имени, но выкать». «Покойной ночи тебе, приятных снов». Карин подала ему руку. Давид трижды чмокнул ее в обе щеки и проводил глазами, когда она шла к выходу. «Послушай», — вдруг окликнул он. Она остановилась, оглянулась. «Джеки парализован полностью». «Я знаю. Пожалуй, мне нужен новый агент».